Легкими осторожными прыжками, с камня на камень, опираясь на палку, дедуля понесся вниз на берег озера. Обогнав хозяина, Шона прямым ходом устремился к ближайшему ручью. Дедуля окриком предостерег пса. Шона прилег у ручья мордой вперед, ноздри жадно раздувались. Он явно боролся с соблазном. Дедуля присел к ручью, понюхал вялотекущую желеобразную жидкость. Пахло водорослями и чуть-чуть серой. В старом кожаном портфеле, как у истинного естествоиспытателя, у дедули всегда лежали баночки, пробирки, колбочки, мешочки и прочие причиндалы для сбора образцов, змей, бабочек, гусениц и другой интересной живности. Он набрал из ручья полную пробирку, заткнул пробочкой, засек по секундомеру цикличность извержений. Что-то было завораживающее, гипнотическое в этом явлении. Ритмичная повторяемость толчков, как дыхание какого-то подземного чудовища, разорвавшего когтями дно озера. Однако пора было двигаться домой. Тем более, что дело, ради которого они оказались здесь, сбор кедровых шишек, выполнено. 4 битком набитых рюкзака поджидали на поляне перед спуском. Это они на прощание решили взглянуть на голубое озеро сверху, и вдруг начало трясти. Кто знал, что землетрясение за одну минуту заготовит шишек 10 раз по столько, сколько наколотили они за целый день. Но ничего, те шишки, что лежат в траве, пригодятся. Завтра придут настоящие шишкари, шелушильными барабанами, отшелушат, провеют, наберут в мешки, а эти, что в рюкзаках, для сувениров, гостям, приезжему начальству, детишкам на подарки. Когда спустились к Байкалу, дедуля сбросил рюкзак и присел отдохнуть на выветренную лисину, выброшенную давними штормами на берег. С корявыми белыми сучьями и обломанными корнями лисина походила на фантастического инопланетянина, рогастого и старукого, рухнувшего с неба и зарывшегося в песок. Ребята тоже сняли рюкзаки и растянулись на галечнике. Вечерело. Солнце тонуло в сизо-черной пелене над западным побережьем Байкала. Сам Байкал во всем своем громадном просторе тихо покачивался, переливался зелеными, красными, розовыми бликами, отражая пылающее небо. То тут, то там плескалась играющая рыба. Конец октября, а так тепло, тихо. Ребята принялись гадать, что это могло быть в озере. Бесцветный кисель, глина, лава. Решили, что это извержение вулкана, только лава прозрачная и холодная. Назвали ее киселем. Появился Шона, рыскал вдоль берега, забежал в воду, похлебал чистой холодной водицей и с высунутым языком, с которого падали сверкающие капли, восторженно помчался к поселку. Дедуля с прищуром проследил за игривыми маневрами пса, в общем-то, спокойного и степенного. Взгляд его обогнал собаку, вернулся и вдруг засветился детским удивлением. «Дим, смотри-ка, валуны-то скрылись?» Действительно. В шапке валунов, еще утром торчавшие из воды вдоль берега, сейчас были покрыты водой. Дедуля снял куртку и штаны, скинул стоптанные кеды, стянул тельняшку без рукавку, привезенную ему сыном Алексеем с Дальнего Востока. Остался в трусах, сшитых Олесей из полосатой матрасовки. Таких трусов Олеся пошила целую дюжину и называла вечными на всю жизнь. Ковыляя на синих жилистых ногах, дедуля вошел в воду. Спуск был не крутой. И дедуля отошел 20 метров, пока вода не достигла его груди. Еще утром тут торчали валуны. Дедуля влез на один из них, вода по щиколотку. Он пальцами замерил, сколько примерно прибавилось воды. затем нырнул в глубину и, вынырнув, фыркая, как нерпа, поплыл к берегу. Выбравшись на берег, Красный с малиновой лысиной энергично обтерся рубашкой, сделал на руках стойку, отжался и, одевшись, вынул из портфеля маленькую логарифмическую линейку. По ноге линейкой замерил прирост уровня Байкала. «Итак, братцы, что мы имеем? Площадь Байкала 31,5 тысячи квадратных километров. Подъем воды около 36 сантиметров. Это 11 кубических километров. А теперь подумаем, отчего мог так резко подняться уровень Байкала? Дожди? Нет. Игры на ГЭС? Нет. Денивеляции? Посмотрим. Бризовые нагоны дают 5-7 сантиметров. Штормовые 7-8. Не проходит. Сейши? На концах одноузловой сейши до 10, ну, от силы 15 сантиметров. Период действия до 5 часов. Значит, что? Что-то новенькое. Плешь какая-то. Явно подшучивая над дедулей, определил ситуацию Дима. Но дедуля пропустил насмешку мимо ушей. Ему не терпелось рассмотреть под микроскопом то, что лежало в пробирке. Они снова впряглись в рюкзаки и быстро направились к поселку, огни которого светились впереди. Войдя в дом и сбросив рюкзак, дедуля кинулся в горницу, где находилась их с Олесей лаборатория. Стол был заставлен стойками с пробирками и предметными стеклами, завален журналами, бумагами, книжками. Олеся, сидя перед микроскопом, изучала рачков, которых они собрали возле Ольхона. «Ну как? Потрясло?» — спросила она, не отрываясь от окуляров. «А где вчерашняя колбочка? Проверила?» Зажав в кулаке колбочку, принесенную с голубого озера, дедуля беспорядочно шарил по столу, вороша книги и бумаги и внося еще больше беспорядок. «Где?» «Ой, забыла!» — певуче засмеялась Олеся. «Да вот же она!» Дедуля схватил вторую колбочку, потряс, глядя на свет, сравнил. Внешне оба киселя были очень схожи. «Лесь, а ну-ка, быстро под микроскоп!» Видя, как он просто дрожит от нетерпения, Олеся ушла на кухню разогревать ужин, уступив место у микроскопа. «Только чай!» — крикнул он, берясь за микроскоп. Он перенес его на письменный стол к окну, выходившему на Байкал, посветлее. На бумагах посередине стола, свернувшись калачиком и прикрыв нос кончиком хвоста к холодам, спал старый Крус. Дедуля чуть сдвинул его вместе с бумагами, Крус приоткрыл здоровый глаз, недовольно пошевелил усами. Дедуля сбегал на кухню, принес два чистых блюдца, перелил в них содержимое пробирок. Протерев руки полотенцем, которое захватил в кухне с нетерпением, сел за микроскоп. Но просто так не сунешь жидкость под объектив. Нужны чистые стекла, предметные и покровные, нужно освещение, лопаточка для отбора пробы, журнал, хотя бы огрызок карандаша. Пока дедуля отмывал спиртом стекла, пока носился с микроскопом от окна к окну, выбирая место посветлее, пока ходил пить чай, прошло какое-то время. И когда вернулся к столу, на котором оставил блюдце с образцами, обнаружил невероятное. Склонившись над блюдцем, Крус, которому в обед 100 лет, старательно слизывал кисель, принесенный с голубого озера. А первое блюдце было уже чисто. Вот так штука! Дедуля с криком набросился на кота, но Крус не отступился и жадно, торопливо подлизал последние остатки киселя. Дедуля, сердито сопя, смахнул кота в кресло, где ему и положено было лежать, позвал жену, а Леся тотчас бежала в горницу. «Что случилось?» «Посмотри на этого варнака», — пожаловался дедуля. «Сожрал подчистую. Облизывается, негодяй». Олеся подошла к коту поближе. Присела перед ним, намереваясь пожурить больного кота, своего любимца. Но Крус встал на все четыре лапы, потянулся, выгнув спину, сладко зевнул. К великому изумлению Олеси и дедули спрыгнул на пол, это парализованный-то, и уверенно потрюхал к двери. Хрипло мурлыча, потерся о косяк, глаза его горели молодым зеленым огнем, как бывало в далекой и прекрасной молодости. Подождав немного, Крус подал голос, требовательно и нахально, пожалуй, впервые за полгода с того дня, как весной его ужалила гадюка. Видя, что хозяева не торопятся выпускать его на волю и как-то странно разглядывают его, Крус уперся носом всей своей лобастой башкой в нижний угол двери, подналег, дверь приоткрылась, и Крус выскользнул в щель. И это дряхлый парализованный старик? Дедуля кинулся к блюдцам, оба подчистую даже блестят. К счастью, крохи киселя сохранились на пробочках. Вот их-то дедуля и заложил под микроскоп. Увеличение старенького микроскопа было явно недостаточно. Но кое-что все же удалось разглядеть. Какие-то непонятные скопления, вроде бы цепочки, но главное — фиолетовый фон. А вот это действительно загадка. Никогда еще ничего подобного не встречалось. Олеся тоже внимательно разглядывала новые препараты и тоже была крайне удивлена фиолетовым свечением. Решение плыть к Ольхону созрело у дедули в одно мгновение. Сейчас, немедленно, ужинавший Дима крикнул из кухни, чтобы взяли и его. Олеся, как всегда, сдерживавшая дедулины фантазии, энергично воспротивилась. На ночь глядя, ну уж нет. Завтра утром, пожалуйста. На том и порешили. Дедуля с ребятами на катере пойдут к Ольхону, а Олеся сбегает с утра на Голубое озеро, возьмет несколько проб, если, конечно, там хоть что-нибудь сохранилось. Но чтобы завтра с утра выйти в море, надо было подшуровать Семена. Дедуля схватил портфель, пощупал на месте лизаветные бутылки и кинулся вон из дома с такой же прытью, с какой только что вырвался на волю, исцеленный и помолодевший Крус. Глава вторая. Шторм. Семен лежал в кубрике, но не спал. Лежал молча, в каком-то странном оцепенении. Дедуля всматривался в его испитое осунувшееся лицо, и ему казалось, что оно светится. Пытался поймать взгляд Семена, но глаз не было. Были черные ямы с тусклыми лужицами на дне. «Заболел, а, Сеня?» — участливо спросил дедуля, раскрывая портфель и ощупывая горлышко бутылки. Ему всегда было как-то неловко совать Семену эти проклятые бутылки, но что делать? «Может, примешь глоточек, поправишься?» Он вынул бутылку, вложил в руки Семена. «Напугался я», — признался Семен, беря бутылку и пряча ее под подушку. «Мираж этот дребаный. Глаза болят, ноют, и морда как ошпаренная». «Может, на солнце перестоял?» — предположил дедуля. «Это бывает. Ветерок, блики, без очков, вот и надуло». «Да мне с трех годочков дует, и ничего, а тут с чего бы?» «Ну, что я могу тебе сказать, Сеня? Знаешь, поговорка, жил-жил, да вдруг помер. Накапливается в нас старость незаметно, из-под тишка. Я тебе честно скажу, пить не советую. Перебори себя, сразу оживешь. Все твои болячки отскочат. А как же катер?» — растерянно спросил Семен. — С катером трезвому не сладить, точно. Он у меня как тигра дрессированная. На трезвый дых не шевелится, а перегарчиком дыхнешь, прыгает, фокусы показывает, на заднем стоит. — А как же у других? Сколько катеров по морю ходит? — возразил дедуля, но тут же понял, что несерьезно. — Где ты видел непьющего моториста? — Семен даже привстал от охватившего его волнения. «Да не бывает такого. Не знаю, как на других морях, а здесь бесполезно. Скажем, днем теплынь, тишь да гладь, а через час горняшка или, не дай бог, сарма, а кочуришься без бутыляки. Точно тебе говорю. Да ты и сам знаешь. Все знал дедуля, а потому лишь погладил Семена по плечу. Семен Авдеич, завтра с утра кровь из носа на Ольхон надо. Великие научные дела. Выручишь, сам знаешь, не подведу. Скажи, подводил когда-нибудь, а? Скажи. Семен крякнул от удовольствия. По имени отчеству упрашивает сам профессор. В конце концов, делать ему все равно было нечего, а куражиться дальше было уже неприлично. Дедуля торопливо, осуждая себя за эту мелкую суету, достал из портфеля пару огурцов, положил Семену в руку. На закусочку парочку дефицитных, срезанувшей самого себя угодливостью, сказал он. Но Семен был готов уже и без огурцов. У него на корме целая бочка этих «огурцов» в кавычках. Запустит руку в рассол, покрутит, выберет омуля помягче. Вот тебе и огурец, закуска первый сорт. А как увидит, бывает, в бочке ведро свежего омуля туда шарахнет, и снова огурцов от пуза. Но отказываться от угощения невежливо. Взял огурцы и сунул под подушку вдогонку бутылки. «Ладно, Николаич, в семь выйдем», — согласился он. Поднявшись с лежанки, он выпил кружку воды из бачка и полез в моторное отделение, черный и тощий, как сам сатана. К утру катер был на ходу. Дедуля, Димка и Люба поднялись на борт. Ступил было на трапы Валерка, но Дима вдруг рванулся, преградил ему дорогу. «В чем дело?» — удивился Валерка. «Ты назначен за шишками, вот и иди», — сказал Дима. Валерка сжал кулаки, готовые к драке. Люба перегнулась через борт и сердито прокричала Валерке. «Дима прав. Обойдемся без тебя. Ты злой. Отвали на пол штанины». Валерка, совершенно ошеломленный, отступил с трапа на гальку, круто развернулся и ушел. Олеся, провожавшая дедулю и ребят, стала упрекать Диму за грубость. Диму прямо молчал. Прощание получилось какое-то нервозное, скомканное. Дедуля торопился. Семен пытался запустить движок, но тот чихал и глох, хотя только что работал исправно. Катер стоял носом к берегу, с трапом на гальке. В самый последний момент, когда движок затрахтел, а Дима и Люба взялись за веревки, чтобы втянуть трап на борт, по тропинке, спасаясь от огромного рыжего кота, промчался Круз и, как белка, прыгнул с берега прямо на нос отчаливающего гидрографа. Дедуля подхватил его на руки, все еще трясущегося, сунул за пазуху. Олеся осталась на берегу, махая на прощение, как бы отгоняя злые духи по всему пути мореплавателей. Когда пошли мористи, резко похолодало, катер то и дело попадал в сгустки ночного тумана. Приходилось включать сирену и бортовые огни. Туман был густой, в 3 метрах ничего не видно, ненароком можно протаранить лодку или столкнуться с другим катером. Но вскоре солнце разогнало туман, и дело пошло веселее. Движок заработал чисто, без пугающих перебоев, и Семен вылез из моторного отсека, завалился спать. Сенной матрасик, 2 телогрейки, 1 на себя, в другую ноги, натруженные, твердые, как гранит, пятки торчали из рукавов. Из-под замальцованной подушки выглядывало донышко пол-литровки. Вторую дедуля держал на всякий случай в портфеле. Дедуля растянулся на лежанке у противоположного борта. Катер покачивало, вода плескалась в задраенные иллюминаторы. На руле стояли Дима и Люба. Их руки соединялись на штурвале, и хотя не было никакой надобности менять курс, они то и дело покручивали штурвал, ощущая радость от соприкосновения рук и послушности корабля. Море расстилалось перед ними, сверкающее, радостное, какое-то праздничное. Дальний западный берег все еще был укрыт туманом. Слоистыми тонкими матовыми линзами он висел между водой и небом. Чайки с криком носились над белесыми слоями, то возносясь в ясную голубизну, то падая сквозь туман в море за добычей. «Видит сквозь туман», — сказал Дима, показывая на чаек. Люба наклонилась в ту сторону, куда показывал Дима, и как бы нечаянно прижалась грудью к его мускулистой груди. Дима перехватил штурвал, как бы нечаянно обняв Любу. Они замерли, боясь пошевельнуться. Катер описывал в море дугу, но рулевые видели лишь глаза друг друга, ощущали стук сердец и теплоту рук. Люба поцеловала его в губы. И в тот же момент Дима почувствовал чей-то пристальный, соднящий взгляд сзади, с берега. Он обернулся, берег был уже далеко. Он выпустил Любу, вскинул бинокль, висевший на крючке слева, и, склонившись через распахнутую дверцу, навел бинокль на берег. Случайно или нет, в объективе оказался Валерка, стоял на тропе, ведущей к Голубому озеру, и смотрел в их сторону. «Любу провожает гад». С внезапной яростью подумал Дима. Ему представилось, будто Валерка лежит, придавленный обломком скалы, черный, зовущий на помощь, руки, вцепившиеся в камни, вытраченные глаза. Дима зажмурился. И как-то сладенько засосало под ложечкой, мурашки побежали по спине. «Что с тобой? Кто там?» — насторожилась Люба. «Дай взглянуть». «А, так померещилось». Дима отпустил бинокль, и он, качнувшись глухо, ударился о стойку бокового окна рубки. Что-то тревожное закралось между ними, и уже не хотелось стоять рядом. Руки не искали рук, глаза убегали в стороны. Люба вздохнула и сказала, что устала, спустилась в кубрик. Дима не стал удерживать ее, и это еще больше обидело Любу. Дима перевел рукоятку газа на полный вперед, катер рванулся, сбрунив воду. Брызгами обдало стекло, завернуло ветром внутрь рубки. Пошла боковая качка. Тут течение с полкилометра. Дальше мертвая зыбь до самого острова. Если дойдем, вдруг подумалось Диме. Дедуле не спалось. В кубрике было тепло от работающего двигателя. Кот, спавший за пазухой, грел, как горячая грелка, и все же дедулю морозило, как при простуде. Ворочался и стонал во сне Семен. К тому же пришла Люба и, включив свет, уткнулась в книжку. Дедуля встал и с котом за пазухой поднялся в рубку. Свежий ветер вмиг развеял хандру, самочувствие улучшилось, озноба как не бывало. Дедуле захотелось поговорить. С Димой всегда интересно было порассуждать на философские темы. Правда, не так давно, когда в очередной раз разговорились о дедулином эксперименте, внук ошарашил его. «Ты, дедуля, конечно, романтик. И хотя сам биолог, но не учитываешь биологическую природу человека. У тебя ничего не получится, потому что все люди разные. И потом, как ты победишь зверя в человеке?» «Это ему, биологу-то, про биологическую природу?» Тогда по мягкости натуры он не стал спорить с Димой, слишком далеко могли они зайти в этом споре, но сейчас готов был продолжить разговор. «Почему не пустил Валерия?» — спросил дедуля. «Ему за шишками», — бросил Дима через плечо. «Экий формалист», — насмешливо сказал дедуля. «Может быть, дело в другом? Возможно». «Ревнуешь?» «Ну-ну, ревнуй, через это все проходят. Но, милый мой, ревнуя, не унижай при этом соперника. Не лишай шанса в честной борьбе. Будь порядочным». «А я что, непорядочно?» Все более раздражаясь и замыкаясь в себе, отозвался Дима. Дедуля потрепал его густые волосы, свисавшие чуть ли не до плеч, двумя пальцами, как ножницами, показал, насколько следовало бы укоротить их. Дима неторопливо отвел дедулину руку, передернулся. Дедуля заглянул ему в лицо и ничего больше не сказал, вернулся в кубрик. «Да, настроение у внука явно не для философских дебатов». Семен вдруг поднялся, с красным опухшим лицом торопливо высвободив ноги из рукавов телогрейки, шатаясь, побежал к боковой дверце в гальюн. Люба проводила его брезгливым взглядом и снова уткнулась в книжку. Дедуле хотелось поговорить, но Люба, как он чувствовал, тоже была не расположена к разговорам. Скрючившись, держась за стенки, вернулся в кубрик Семен и рухнул на свой продавленный тощий матрасик. Телогрейка так и осталась валяться на полу. Дедуля поднял ее, укрыл босые ноги Семена, прилег на свое место. Кот выбрался наружу, зевая и потягиваясь, улегся в ногах дедули. «Счастье, если хотите знать», — мысленно заговорил дедуля сам с собой, «в добром равенстве людей заниматься тем, к чему лежит душа. Без враждебной гонки. Это она разрушает биосферу планеты, ломает естественный ход развития. Без вооружений, без национального и государственного дробления. Мир един, и человечество должно быть единым, разнообразным и единым. Здесь нет противоречия, как считает Дима. К тому и придем, если победит коллективный разум, а для этого человечество должно отказаться от борьбы, от всякой. Классовой, расовой, религиозной, национальной, экономической, наконец. Люди объединятся в единое человечество. И не будет ни белых, ни черных, ни бедных, ни богатых. И никакой борьбы с природой. И никакой конкуренции. Фантастика? А вот это что? Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к Галатам, самого мудрого ученика Христа. Шли весь день. Волнение усиливалось, движок работал как новый. У дедули возникло сомнение, а не морочит ли Семен голову с этими бесконечными поломками, чтобы выманивать бутылки. Но бог с ним, сейчас ему плохо, то и дело бегает до ветра. Неужели укачало этакого морского волка? Катер качало сбоку на бок, брызги летели холодным дождем от носа к корме. За кормой хлопотливо плескались волны, белыми бурунами взвихривалась вода, белопенной зеленью след расходился по черной поверхности. Быстро темнело, яркий край луны показался над Байкальским хребтом. Теперь она полезет вверх и окрасит водную ширь серебристым, загадочным светом. Право по борту впереди включился проблесковый маяк, значит, уже Ольхон. Молодец, Семен не подвел. Пусть отдыхает, человеком будет. А все-таки здорово напугал его мираж. Странно, но, как выяснилось из разговоров во время этого перехода, он больше поверил не в то, что сказал дедуля, не правде, а в то, что мираж с перепою. И поклялся, что больше вообще не притронется к бутылке. Однако бутылка лежала под подушкой, и когда он заваливался на лежанку, руки как бы сами собой находили ее и ласково обнимали. На вахте стоял дедуля, и ребята и Семен спали. Кот отсыпался после вчерашней бурной ночи. Дедуле нравилось стоять у штурвала. Никто не мешает, можно спокойно поразмышлять. Подмерные стукоток двигателя и плеск воды думалось особенно хорошо. Проблесковый маяк и темная масса высокого мыса Хабой остались право по борту. Эту выдающуюся в море скалу называют скалой Дева. Действительно, и в сумерках заметны смутные очертания, напоминающие женскую фигурку, возвышавшуюся над Хабоем. Вообще, берега Байкала полны самых затейливых форм. Изобретательный глаз может найти здесь самые фантастические сюжеты, порой пикантные. Легкий и послушный штурвал вдруг сам собой стал плавно подавать влево, как будто катер вошел во что-то тягучее и вязкое. Нечто подобное бывало в начале лета, когда с севера несло в Ангару крошево ледяных полей, или попадались на пути оторвавшиеся от плотов отяжелевшие топляки. Но сейчас было что-то другое. Ни резкого удара, ни скрежета, ни качки. Катер мягко уводила в сторону, словно штурвал вращала неведомая могучая сила. Дедуля упирался руками и ногами, однако штурвал поворачивался, врывался из рук, и не было сил совладать с ним. Уж с катером-то всегда справлялся, в любую качку и при любом шторме. Особенно давить на руль не рекомендовалось, могли оборваться рулевые тяги. У Семена все на соплях, того и гляди, где-нибудь что-нибудь лопнет, треснет, оборвется. «Дима!» — закричал он во весь голос. Вслед за всклокоченным Димой в рубку влетели Люба и Крус. «Уводит!» — простонал дедуля. «Держите!» Он передал штурвал, а сам выскочил в боковой проход и чуть не соскользнул в море, так сильно накренило несущийся катер. Ухватившись за поручень, он пробрался на нос, снял прожектор, направил право вниз по борту, но из-за пенящейся воды и брызг ничего не мог разглядеть. Условным знаком руки крест-накрест показал Диме сбросить обороты. Катер сразу осел, колыхнулся влево, закачался на волнах. Дедуля, изогнувшись, с прожектором в руках, наклонился над бортом. Вода все еще пенилась, сильными струями проносилась у борта. Но вот качания ослабели, катер выровнялся, пену унесло за корму. Вертикально направленный вниз прожектор высветил толщу прозрачной зеленоватой воды и гладкий белый, уходящий в глубину край чего-то. Это что-то блестело телесной волнистой поверхностью, напоминавшей своей гладкостью шляпку белого маринованного гриба или молоки малосольного хариуса. Дима выдернул из гнезда багор и концом его уперся в белую поверхность. Она спружинила. Дима еле удержался на ногах. Дедуле хотелось отщипнуть отрезок, кусочек от этой странной стены, но он сдержал себя. Состязаться с этим или таранить — это было опасно, хотя и чертовски любопытно. Дедуля полоснул лучом прожектора по воде все дальше, дальше. Всюду была водная гладь, никаких шляпок, никаких бугров, лишь легкое волнение, поднятое катером. И дедуля вспомнил, у них же есть надувная лодка. План дальнейших действий созрел мгновенно. Надувную лодку сели трое. Сам дедуля, Люба и Дима. На катере остались Семен и, разумеется, Крус. Однако едва лодка отвалила, кот жалобным воем вдоль борта заметался, примериваясь к прыжку, отчаянно труся и крича благим матом. Дедуля жалился, подгреб поближе, и Крус с вытаращенными глазищами, растопырив лапы, прыгнул ему на грудь. Дедуля сунул его за пазуху, и кот исчез там и затих. Отплыв подальше от катера, дедуля с помощью телескопа, который всегда был за спиной, решил определить края этого аномального явления. И он их определил. По всплескам и кружению чаек. Чайки, оказывается, проявили повышенный интерес к новообразованию и летали стаями именно вдоль края. Возможно, там было больше рыбы. Дедуля сменил окуляр, настроив телескоп на максимальное увеличение. Теперь стало видно, как чайки то и дело заходят в пике и взмывают с добычей. Это что же, рыбу, значит, тоже что-то привлекает. Дедуля закинул телескоп за спину, снова подгреб к краю гриба. Возле белой стены, ставшей пестро-серой от количества живности, облепившей ее, велось несметное количество рыбы, мальков, рачков, эпишура. Последние серым слоем мельтешили у самой поверхности стены, и было непонятно, то ли они едят стену, то ли стена их. Рыбы же, ясное дело, кормились рачками и мелюзгой. Чайки кружились и над катером, и по соседству, по всему громадному кругу, охватившему, наверное, не один километр площади. Дедуля вытащил из портфеля, с которым тоже никогда не расставался, журнал и логарифмическую линейку. Занес в журнал увиденную картину, координаты, время, прикинул в уме. Если площадь круга порядка 7 квадратных километров, а глубина 1620 метров, то объем странного тела должен быть около 11 кубических километров. Именно столько получилось вчера вечером, когда он заметил повышение уровня Байкала. Значит, тело вытеснило воду, и уровень Байкала поднялся на 36 сантиметров. Чудеса! Говорят, чудес не бывают. Нет, бывают. И в наше время, и в наших землях. Стоит лишь вспомнить хотя бы чудодейственный источник в Ниловой пустыне, в отрогах Тункинских гольцов. Там целая гора костылей, брошенных бывшими инвалидами. Старики, побывавшие там, закручивали бешеные романы, обретая вторую молодость. Полуслепые становились зрячими. Дедуля за 10 дней вылечил свой многолетний колымский радикулит. В тех краях, за высокогорным перевалом, раскинулась долина 200 источников. Там не бывает зимы. Растут диковинные деревья и цветы, которых не встретишь больше нигде, и бьют ключи живительной влаги. А на самом Байкале поющие, в кавычках, пески, миражи, сказочные пещеры, наскальные рисунки древних людей, драгоценные камни, чистейшая вода, нерпа и омуль, красная реликтовая рыба, даватчан в озере Фрулиха, рачок и пешура, голомянка — разве не чудеса? Зачарованный небывалым зрелищем и мыслями, дедуля сидел, свесившись через резиновый борт лодки и не сводя глаз, кипящие за бортом жизни. Да, именно так. Жизнь кипела вдоль края белого тела, которое, конечно же, тоже было живой субстанцией. Теперь дедуля в этом не сомневался. Но что это, он не знал. И дедуля принял решение. Плыть в центр живого круга, там, возможно, найдет он разгадку. Катер покачивался на мелкой волне. Чайки с пронзительными криками носились, возбужденные необычайно богатой добычей. Море по кругу опоясывала полоска белой пены. Теперь контур загадочного существа обозначился отчетливее. Было пасмурно, по небу неслись клочковатые тучи, поверх которых накапливалась густела белесая муть, признак надвигающегося шторма. Дедули, накрученные сталинской каторгой кости, предсказывали перемену погоды. Обычно он старался не обращать внимания на это нытье скелета, но сейчас воспринял сигналы с тревогой. Штормы на Байкале внезапны и круты, особенно осенние. Хотя команда его состояла из бывалых ребятишек, однако все же дети. Дима и Люба держатся молодцами, но Люба показывает на небо, и сколько в этом безобидном жесте подтекста. Страшно. Да, конечно, страшно. Да, видит, все видит. И белесую муть наверху, и то, как грозно почернел Байкал, как затихло все, замерло, тучи несутся, а воздух кажется тяжелым, неподвижным. И все же они плыли все дальше и дальше от катера к центру круга, прочерченного в пространстве суматошным кружением чаек. Работая легкими алюминиевыми веслами, дедуля нет-нет, да и заглядывал за борт. Чуть ниже водной поверхности, сквозь прозрачную байкальскую воду, просматривалось нечто бурое, скользкое, бугристое. Здесь, где плыли они на лодке, волнение было незначительным, лодку лишь потряхивало, да седоков обдавало брызгами. Но вот катер вдали, дедуля отметил это с возрастающей тревогой, стал вдруг проваливаться, исчезать из поля зрения. Дима и Люба, сидевшие на корме и прижавшиеся друг к другу, тоже посматривали в сторону катера. Взгляды были красноречивее всяких слов. Но все четверо и Круз за пазухой мужественно продвигались вперед к неизведанному. Когда дедуле становилось худо или когда он задумывался, то начинал напевать. Это были песни совсем другого времени и других людей. Сейчас их почти не поют. Лишь изредка вспоминают в радиопередачах по заявкам стариков. Но больше всего ему нравилось почему-то вот это. Далеко, в стране Иркутской, между скал, высоких гор, обнесен большим забором чисто выметенный двор. Песню эту напевал еще отец, врач в уездном городе Брянске. Был он неплохо образован, читал на немецком и французском, имел свой кабинет, лабораторию, солидную по тем временам библиотеку. Владел гипнозом и время от времени устраивал публичные сеансы на открытой эстраде в городском саду. Был он горячим последователем Рудольфа Штейнера, знаменитого немецкого антропософа. Увлекался медитациями, опытами с растениями, астрономией. Вместе с друзьями-энтузиастами пытался внедрить систему Штейнера в местной гимназии и народных школах. И, несмотря на всю свою ученость, религиозность и увлечение модными философиями, был большой любитель прекрасного пола. Жизнь его как бы раздваивалась, даже троилась. Дома врач, супруг, отец трех сыновей, в обществе говорун, мечтатель, соблазнитель, наедине, готовый к раскаянию страдалец, то безбожник, то истово верующий. Когда волны гражданской войны покатились вдоль и поперек по России, и в городе власть менялась чуть ли не каждый день, он стоически переносил тяготы, оставаясь прежде всего врачом, лечил и белых, и красных, и зеленых, и просто каких-то вооруженных людей, врывавшихся к нему по ночам с одними и теми же проблемами. Раны, поносы, трипер, припадки, тиф, трахома, нарывы. Волны эти увлекли в кровавую круговерть и всех трех сыновей. Старший Рудольф, названный в честь Штейнера, ушел с белыми. Средний Артем понравился командирше анархистской банды Капитолине, его силы увезли, привязав к тачанке, младший Дмитрий Дедуля. В неполные 18 лет мобилизован красными. С детских лет, воспринявший всерьез заповедь «не убий», он и вправду не способен был поднять руку на живое существо. И в конце концов, как непригодного к боевым действиям, его перевели в обоз, к лошадям. Вернулся дедуля в разбитый и разграбленный дом. Отец и оба брата погибли. Мать превратилась в старуху с трясущейся головой. Новая власть припомнила отцу и гипноз, и медитации, и систему немца, которую пытался насадить среди населения, и, конечно, то, что старший сын воевал против красных, а сам лечил белогвардейцев. Его расстреляли во дворе ЧК за пособничество белым. Дом разграбили. Матери едва удалось спасти припрятанные приборы, микроскоп и телескоп, да несколько томов словаря Брокгауза и Фрона от слова «Алтай» до слова «Венутти». Вся прежняя жизнь пошла прахом. Возмущенный произволом, дедуля пошел качать права в местные советы и требовать справедливости. Добился лишь того, что его взяли на заметку как сына разоблаченного и уничтоженного врага. Стычка с властью отбила у него всякую охоту участвовать в политике. Он занялся садом, завел пасеку. Он разуверился в новой власти. Хотя и оставался в душе приверженцем коллективизма, свободы, равенства и братства всех народов. Быть врачом его не тянуло. А вот исследовательская жилка, работа с микроскопом, изучение насекомых, козявок и букашек, а также необычная красота ночного неба, сияние звезд в окуляре телескопа, эта тихая домашняя возня увлекла всерьез. И дедуля без проблем, как бывший красноармеец, поступил в Московский университет на биофак. Уговорил ехать учиться и свою симпатичную, чернобровую, кореглазую Олесю, тоже увлеченную биологией. В Москве они и поженились. Окончив университет, они вернулись в родное гнездо. Он получил место зоотехника на конном заводе, Олеся устроилась там же ветеринаром. В 25-м родился сын Алексей, а в 37-м дедуля повез в Забайкалье 10 племенных жеребцов орловской породы. Кони в дороге заболели, довезли только 3. Дедулю свозили на Байкал, показали биостанцию. Кстати, там имелись вакансии научного руководителя и лаборанта. Очарованный Байкалом, тайгой, людьми, дедуля решил перебираться на Байкал. Олеся согласилась, и они тем же летом, забрав с собой мать дедули, переехали. Им выделили просторный рубленный дом, пахнущий смолой, огород, лодку, ружье, рыбацкие снасти, и только перезимовали, как весной в конце мая по первой водной дороге пришел на биостанцию катер с чекистами из Улан-Удэ. 7 коней, павших во время перевозки, были признаны актом диверсии замаскировавшегося и затаившегося врага сынка, последыша врача, лечившего белогвардейцев и губившего пролетариев ядами собственного приготовления. Доказать обратное дедуля не мог при всем своем желании. Да никто и не слушал «белую букашку», в кавычках, взятую на заметку еще в гражданскую войну, а теперь покусившуюся подорвать мощь красной конницы. И поехал дедуля на Колыму добывать в стране золотишко. Да, правы те, кто считает, что человек – продукт социальных условий. Правы и те, кто считает, что человек – дитя природы, и это определяет все. Но и правы те, кто верит, что в человеке заложено нечто божественное, и только человеку уготовано бессмертие. Размышления дедули прервал тот бесспорный факт, что лодку стало качать сильнее, и в моменты провалов он как бы кожей чувствовал, что дно лодки садится на поверхность гриба. Что это за ощущение, разбираться было уже не досуг. Валы катили один выше другого, и ветер усиливался. Дима виртуозно управлял рулевой лопаткой, сильными точными рывками выводил лодку из-под валов. Только благодаря его мастерству лодку до сих пор не перевернуло вверх дном. Ясно, что стремительно нарастал шторм. Надо было возвращаться на катер. Однако не успел дедуля сделать и 10 махов, как могучий вал подхватил лодку, вознес к небу и исчез. Лодка ухнула в провал, шлепнулась на бугристую темную поверхность гриба, и в тот же момент, как показалось дедуле, от гриба отогнулся пупырчатый скользкий лист, словно языком обвернул борт лодки и поднял над беснующимися волнами. Волосики на дедулиной голове стали дыбом. Он выпустил весла и вместе с телескопом, портфелем и котом, чьи глазищи вспыхнули на какой-то миг из-за дедулиной штормовки, рухнул вниз головой в розовато-белую нежную яму с пенящимися краями. Раздался алчный чмокающий звук, края ямы сомкнулись, язык соскользнул с борта, шмякнулся пригорелым блином над тем местом, где только что мелькнули стертые подошвы дедолиных кедов. Новый вал подхватил лодку и швырнул ее далеко в сторону. Дима и Люба, чудом удержавшиеся за веревку, опоясывающую лодку по бортам, с трудом взобрались в лодку. Упав на дно, Люба держалась за спасительную веревку, а Дима вцепился в рулевое весло, и когда очередной вал поднимал лодку на гребень, старался направить лодку в том направлении, где, по его расчетам, должен был находиться катер. В панике Дима греб какое-то время к катеру, но, опомнившись, развернул лодку, и хотя это не очень удавалось, стал выгребать к тому страшному месту, где волны смыли дедулю. Уйти, сбежать, не попытаться спасти дедулю он не мог. Люба поняла его без слов, да и какие слова. Ветер срывал слова с губ, они обменивались лишь взглядами, но это становилось все труднее из-за сгущающейся тьмы. Шторм набирал силу, рев и грохот смешивались с воем ветра, брызги и пена слепили глаза, трудно стало дышать. Ветер срывал пену, нес вместе с водяной пылью мириады рачков, рыбу, водоросли. Ветром их отогнало почти к самому центру того страшного круга, где потерялся дедуля. Волна здесь стала заметно легче, только ветер и пена бесновались все с той же бешеной силой. Лодку гоняло вокруг какого-то центра, но приблизиться к нему не удавалось. И все же Дима не терял надежды. Если дедуля вынырнет, мелькнет среди волн, у них с Любой хватит сил пробиться к нему и спасти. Дима вдруг догадался, почему здесь нет таких валов, как там, возле катера. Здесь же мелководье, на месте самой глубокой впадины. То тут, то там, под метущимся слоем воды, проступала пупыристая, темно-бежевая, скользкая поверхность, как жабья, чудовище, проглотившее дедулю. Теперь оно как бы подросло, стало выше. Дима подумал, что наверняка они закоченеют здесь, на мелководье, если задержатся еще хотя бы на час, но уходить раньше, не сделав все, что было в их силах, казалось Диме предательством. Предательством дедули, человека, наверное, самого близкого ему на всей этой огромной и все еще дикой планете. Дикой, если нет возможности спасти такого человека, как дедуля. Ветер дул с берега в юго-восточном направлении. Это была сарма, самый страшный ветер на Байкале. Попал в сарму, спасения не жди. Особенно в начале зимы. Судно покрывается льдом за каких-то полчаса и камнем идет на дно. Единственное спасение — бежать от струи, дующей вдоль ущелья, где течет речка Сарма. Уходить к восточному берегу, держа норд-ост. Не раз Диме приходилось бывать вместе с дедулей на Ольхоне, пережидать на берегу бешеные наскоки сармы. И каждый раз она вырывалась из ущелья внезапно, при ясной погоде, словно разъяренная кобра. Шквалистый ветер усиливающимися порывами выгонял из черного глубокого распадка копившийся там туман, и потому вначале можно было определить направление ветра и даже увидеть сам ветер. Но когда он достигал ураганной силы, смотреть в сторону гор не было сил, не выдерживали глаза, уши закладывало от перепада давлений и шума. Ветер дул с устрашающим воем и гулом. Казалось, будто там, в горах, один за другим несутся товарные составы, терпят крушение и с грохотом и треском валятся под откос. Лодку крутило и бросало среди волн, как перышко. Дима работал рулевым веслом изо всех сил, стремясь сохранить ориентацию на катер. Какой-то внутренний тормоз вдруг отпустил его, и он получил право на спасение. Катер черной точкой прыгал вдали. Значит, ветром их погнало к катеру. Ну что ж, значит, время отдаться на волю ветру и волнам. Он видел, как посинела от холода Люба. Он и сам чувствовал, что холод пробирает до костей, и если они расслабятся, лягут на дно лодки, им конец. Он заставил себя встать на колени, уперся изо всех сил, стянул куртку и распахнул ее, как парус. Потребовалась вся мощь его рук, ног, спины, чтобы не согнуться под страшным напором. И лодка пошла, взбираясь с волны на волну, как на моторе, Люба поняла его, приподнялась на колени, раскрыла свою курточку. Кричать, чтобы села, бесполезно, пусть тоже борется. Вот и лицо у нее порозовело, улыбается. Это жизнь, а там над чудищем смерть. Катер они нагнали уже почти в полной темноте. Черная громада, таким он казался с лодки, взлетала к самому небу и ныряла куда-то в пропасть. Перебраться на него, казалось, не было никакого шанса. Но Дима рискнул. В лодке имелся принайтованный конец. Обвязавшись им, он дождался, когда лодку подняло на самый гребень и прыгнул вниз в пенящуюся пучину. Люба зажмурилась от страха. До катера было, наверное, не больше 7-8 метров. Впрочем, сколько было на самом деле, не сказал бы никто. Светлая Димина голова какое-то время мелькала среди бурлящейся пены, но потом в сумраке затерялась, и Люба, оцепенела, держась за веревку, глядела перед собой расширенными глазами. Уже и катера не стало видно, одни бушующие кругом валы, свист, гул, грохот, хлопки пены, срываемые ветром с белых гребней, взлеты к черному небу и мучительные падения в черноту бездны. Любу стало клонить в сон, накатывала тошнота, слабели руки. Веревку, за которую привязался Дима, мотала из стороны в сторону, и трудно было понять, что это сигналы, которые подавал им Дима, или... Дима спешил. Видимо, шторм еще не набрал полной силы, иначе с катером случилось бы то, что моряки называют «оверкиль». Нет, ветер черным слоном мотался где-то совсем рядом. Главное — не попасть под острую часть, успеть схватиться за выступ, за край борта, за поручень, там уже проще. Слиться с катером воедино дюйм за дюймом, вверх по обшивке, на борт. Там поручни, каюта, двигатель. Еще есть шанс. Пока катер на волне, шанс есть. Дима соображал, как вычислительная машина. Качание на волне в противофазе с катером не давало никаких шансов. Надо было войти в одну фазу. Смертельный номер. Нырок в соседний вал и выход к черной туше. Главное, не долбануться головой. Хоп! Бортовая петля Диму поволокло вверх вместе с катером, доли секунды, вот он шанс. Промедлишь и слизнет, как букашку. Дима рывком, обдирая грудь и ноги, подтянулся на борт, схватился за стойку, рухнул на корму и мотанул веревкой вокруг кнехта. Теперь все.